Глава 12. Сила матки. Помни, ты несешь огромную ответственность, ведь помимо вагины у тебя есть матка. И ты должна сама принимать два важнейших решения в твоей жизни. Когда забеременеть и кому позволить быть отцом твоих детей. Это всецело в твоих руках. Если ты не знаешь ответа на эти вопросы, самое время хорошенько задуматься над идеальным для тебя сценарием. Реши, когда бы тебе хотелось родить детей. Подумай, каким ты видишь их отца. В твоей жизни будет не так много настолько серьезных решений. И эти два очень важно принять самой. Не позволяй случаю или мужчинам делать это за тебя. Некоторые читательницы уже сейчас взяли ситуацию под контроль. Их матка заперта надежнее, чем тюремная камера. Если ты среди них, отлично, так держать. Но не все настолько предусмотрительны. Пора вплотную заняться этим вопросом, потому что он становится для нас большой проблемой. Мы, женщины, должны предельно серьезно относиться к ответственности, которую налагает на нас обладание маткой. Однако нам это удается не лучшим образом. Нужно принять как факт, что большинство незапланированных беременностей происходят по нашей вине. Да, именно так. Мы сами попадаем в переплет из-за того, что недостаточно ответственно относимся к контролю над своими органами. Мы слишком расхлябаны, когда дело касается нашей шкатулки чудес. Бог дал нам это удивительное преимущество. И как мы им распоряжаемся? Раздаем чудеса направо и налево мужчинам, которые их недостойны и не умеют ценить. Каждый день мужчины заделывают детей, а с последствиями предоставляют разбираться женщинам в одиночку. Многих женщин это вынудило стать для ребенка и матерью, и отцом, при этом работая на полную ставку. Это нездоровая ситуация ни для женщин, ни для общества. Но что самое важное, она нездоровая для детей. Мы часто виним в таком положении вещей безответственных отцов, но ведь мы сами позволяем безответственным мужчинам с нами спать. Не пойми меня неправильно. Я не пытаюсь обелить мужчин. Ничто из сказанного не значит, что им дано законное право быть паршивыми отцами. Проблема в том, что мы не можем контролировать действия или бездействия мужчин. Зато можем контролировать свои собственные. Вот где прячется твоя сила. В твоей собственной матке. Конечно, случайности порой неизбежны. Женщины беременеют, и привычная жизнь для них заканчивается. Я понимаю, так уж устроен мир. На самом деле в этом и состоит для нас жестокая реальность. Я не осуждаю женщин, забеременевших случайно, как не осуждаю матерей-одиночек и несовершеннолетних матерей. Скорее всего, этот опыт сделал вас мудрее и сильнее. Я глубоко уважаю вас, потому что, наверное, это было одно из сложнейших испытаний в вашей жизни. Но, думаю, матери-одиночки и женщины, родившие до 18, со мной в чем-то согласятся. Думаю, можно с уверенностью сказать, что 90% из них дали бы такой же совет. Я тоже не без греха. Незапланированная беременность – одна из реалий жизни. Я и сама однажды попала в такую ситуацию. Это случилось в очень тяжелый для меня период. Я сидела дома с детьми, у меня был заботливый муж, но все равно для меня это был чрезвычайно трудный опыт. Даже не представляю, как бы я делала все одна, если бы рядом не было мужа, ставшего для меня поддержкой и опорой. Поэтому то, что я сейчас скажу, справедливо как для меня, так и для каждой женщины. Мы должны сделать все, чтобы предупредить нежелательную беременность. Это проще, чем кажется. Женщины беременеют иногда без малейших сложностей. На самом деле все происходит куда проще, чем мы себе представляем. Достаточно один раз заняться сексом, и вот ты уже беременна. Один раз. Достаточно одной случайности. Одной. Подумай, что это на самом деле значит. К сожалению, мы об этом всерьез не задумываемся, до того момента, пока, сидя на унитазе, не начинаем лить слезы над положительным тестом. Именно в этот момент ты осознаешь, а забеременеть оказывается куда проще, чем мне казалось. Еще более мощным и жестоким становится осознание, что менять что-либо слишком поздно. В этот момент наступает паника. Единственная маленькая ошибка только что изменила твою жизнь навсегда. Теперь ближайшие 20 лет твоей жизни предопределены. Ты будешь каждый день вкладываться по полной, заботясь о своем ребенке. Это работа на полную ставку. Черт, это куда больше, чем работа на полную ставку. 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, непрерывный тяжелый труд. Личные цели, мечты и достижения временно вылетают в трубу. Твоя жизнь больше тебе не принадлежит, и с появлением детей изменяется навсегда. Если ты полностью контролируешь свои репродуктивные органы, значит, ты полностью контролируешь свою жизнь и будущее своего ребенка. Своим мужчинам четко дай понять. Ответственно подходя к защите от незапланированной беременности, ты подспудно передаешь своим мужчинам следующее смелое сообщение. Ты говоришь: «Я заведу детей только тогда, когда сама решу. И только от того мужчины, который женится на мне, будет обо мне заботиться и поддерживать все время, пока мы будем их растить». И еще ты говоришь: «Я очень придирчиво выбираю того, с кем соглашусь соединить свою ДНК». В этом твоем заявлении заключены огромная сила и уважение к себе. Как его передать, если оно подспудное? Ты сообщаешь все это без слов, когда ответственно относишься к своему телу, а не выбираешь одну из следующих наивных альтернатив. Плыть по течению, пока не забеременеешь. Допустить небрежность, не выпить таблетку, слишком поздно сделать укол и так далее. Переложить ответственность на мужчину. Целенаправленно идти к тому, чтобы тебя обрюхатил какой-нибудь неудачник. Не будь дурой. Или самое худшее. Довериться мужчине в вопросах твоей защиты. То есть, как правило, повестись на такие классические фразы, как «я не в тебя», «от меня еще ни одна не забеременела», «мне в 5 лет сделали операцию, я бесплоден». «Ну, разочек, пожалуйста». Не будь идиоткой. Защищай свои интересы. Покажи мужчинам, что уважаешь свое тело. Это значит всегда, в 100% случаев, использовать презервативы и другие средства контрацепции, пока не найдешь мужчину, который действительно достоин быть отцом твоего ребенка. Не соверши одну из распространенных роковых ошибок. Не позволь себе забеременеть из-за потери контроля в момент страсти. Так это обычно и происходит, так что будь настороже. И не говори, что я тебя не предупреждала. Будь готова сдержать себя и сказать «нет» в момент возбуждения, если у тебя нет достаточной защиты. Не позволяй страсти стать причиной залета. Именно так чаще всего и наступает незапланированная беременность. Да будь она неладна, эта страсть. Обычно она охватывает тебя в период овуляции. От тебя исходят феромоны, которые возбуждают твоего мужчину и не дают ему покоя, даже больше, чем обычно. Мало того, ты и сама из-за действия гормонов жутко хочешь секса. Поэтому так трудно остановиться, так что будь осторожна. Не позволяй себе забеременеть от мужчины, который плохо с тобой обращается. Так ты только обеспечишь себе разбитое сердце и кучу проблем. Все может произойти в один момент, поэтому нужно всегда быть начеку. Не позволяй мужчинам убедить тебя, что если вовремя вытащить, ничего не случится. Еще как случится. Такой подход может срабатывать первые несколько раз или первые несколько месяцев, но в итоге ты забеременеешь. Подобное случается сплошь и рядом, так что будь осмотрительна. Не полагайся на запасной план. Каждая 8-я женщина все равно залетает. Это я знаю из собственного непростого опыта. Я тоже однажды положилась на запасной план. Не напивайся слишком сильно, иначе совершишь огромную ошибку. Вот еще одна причина незапланированной беременности. Многих детей зачинают в порыве пьяной страсти. Если напьешься и будешь при этом небрежной и безответственной, в итоге залетишь. Не пользуйся дешевыми презервативами. Презервативы имеют свойство рваться. Если приходится воспользоваться дешевыми, надо надевать 2 одновременно. Даже качественные резинки рвутся, если не хватает смазки или если заниматься сексом очень интенсивно. Поэтому будь осторожна. Держи под рукой запасные презервативы или лубрикант, чтобы избежать высыхания и разрыва контрацептива. Пользуйся противозачаточными средствами и, главное, принимай их правильно. Выработай дисциплину в вопросах приема противозачаточных. Если это таблетки, пей их каждый день. Если пропустишь день или два, не занимайся сексом без презерватива, по крайней мере, месяц. Ты можешь забеременеть в течение месяца, если забудешь принять всего одну или две таблетки. Если ты сделала выбор в пользу уколов, каждый укол обязательно делай вовремя. Если сделаешь инъекцию с опозданием, не думай, что ты защищена. Пользуйся дополнительными контрацептивами. Применяя силу матки, ты одновременно используешь и другие силы. Например, силу быть завоеванной. Тебе не просто будет заделать ребенка. Ты тщательно выбираешь, кому оказать эту честь. Так ты получаешь контроль над мужчинами, вместо того, чтобы зависеть от них. Кроме того, твоя жизнь от этого станет только более счастливой и здоровой. И все это просто благодаря тому, что ты сама будешь решать, кто и когда станет отцом твоего ребенка. Если раньше ты допускала в этом вопросе хоть малейшую безответственность, я здесь для того, чтобы сказать тебе, пора серьезно подойти к своей защите. Все может случиться куда быстрее, чем ты ожидаешь. Если ты молода и занималась сексом без контрацептивов, пора это прекратить. Не успеешь оглянуться, как тебя завалят в постели и обрюхатят. Иногда нам нужно напомнить, как легко на самом деле забеременеть. Твой партнер может не успеть выйти. Запасной план не всегда работает. Презервативы имеют свойство рваться. Если ты думаешь, что не забеременеешь, потому что годами занималась сексом и не залетала, не обольщайся. Бам! Как гром среди ясного неба. Если такого с тобой еще не было, это еще не значит, что не случится хотя бы и завтра. Мое жестокое прозрение. Я не сомневаюсь, что всему этому тебя учили на занятиях по половому воспитанию. Наверное, ты думаешь, слушайте, я не дура, я не залечу. Я тоже так говорила, до недавнего времени. Так вышло, что мы с мужем поддались страсти, и меня ждало крушение иллюзий на этот счет. Мне пришлось на горьком опыте узнать, что не предохраняться, когда вы пьяны, а я забыла о противозачаточном. Это плохая идея. Подумаешь, всего разок. До этого мы всегда были очень ответственны. Обе мои предыдущие беременности были запланированы. Я искренне считала, что не забеременею в результате этой небольшой ошибки. И кроме того, я пообещала себе задействовать запасной план на следующий день, чтобы подстраховаться. И знаешь что? Запасной план не сработал. Видимо, я не прочитала то, что было написано мелким шрифтом. 12,5% женщин, применивших запасной план, все равно беременеют. Так во мне начал развиваться мой третий ребенок. На этот раз незапланированный. Послушай доброго совета. Не полагайся на один только запасной план или какой-нибудь еще метод защиты. Предусмотри дополнительные планы действий. Пользуйся двойной защитой. Сделай все, чтобы обрести полный контроль над своей маткой. Я написала эту главу исключительно потому, что считаю, женщина, полностью контролирующая свою матку, всегда будет на коне, когда дело касается полных любви отношений. Особенно серьезно отнесись к советам в этой главе, если ты молода, если у тебя с твоим мужчиной неблагополучные отношения, если ты не готова или все вместе взятое. Возьми ситуацию под контроль. Проявляй ответственность. Не слушай, что говорят мужчины, не следуй их советам по поводу твоего тела. Если парень говорит, что вовремя выйдет, и это сработает, скажи ему, что мастурбация тоже отлично работает. Если он говорит, что стерилен, и от него еще ни одна не забеременела, скажи, что не собираешься становиться первой женщиной, которая от него залетит. Прояви твердость и в вопросах контрацепции возьми инициативу на себя. Самые сильные существа. Я не утверждаю, что рождение ребенка поставит крест на твоей жизни. Я не говорю, что ты не справишься, если забеременеешь от человека, который не будет тебя поддерживать на 100%. Я уверена, что женщины – самые сильные существа на планете. Мы приспосабливаемся и всего добиваемся, несмотря ни на что. И совершенно не важно, какие препятствия встают на нашем пути. Мы преодолеем их из любви к нашим детям. Если в нашей жизни появляется мужчина, а потом бросает нас или забивает на свои обязанности, мы разруливаем эту ситуацию и берем заботу о детях на себя. Но то, что мы в состоянии это сделать, вовсе не значит, что мы должны. Киска и эволюция. Дамы, мы можем круто изменить поведение мужчин, если покажем им, какая это честь и привилегия быть отцом наших детей. Наше поколение должно поднять голову и заявить «довольно». Мужчины должны доказать, что они ответственны и достойны звания отца, иначе они не станут отцами. Мы сможем это сделать только если будем заодно. Если каждый из нас будет контролировать свою матку. Все женщины должны твердо решить для себя, с этого дня мы будем очень придирчиво выбирать, кто и когда станет отцом наших детей. Это заставит мужчин эволюционировать как вид. Киска – это могучая сила. Однако общество у нас больное. Мы игнорируем растущее количество несовершеннолетних матерей, матерей-одиночек и паршивых папаш. Даже нам, женщинам постарше, должно быть стыдно. Ведь мы не достучались до молодого поколения, не научили их ждать и проявлять ответственность. Молодое поколение женщин тоже должно решительно взять контроль в свои руки и оградить себя от незапланированной ранней беременности. Нужно жить своей жизнью, нужно подождать и родить ребенка от человека, который будет рядом всю жизнь. Если контролируешь свою матку, то только ты решаешь, кто будет отцом твоих детей, и выбираешь для них будущее, а это бесконечно важный выбор. Поэтому сила матки должна стать первостепенной для каждой женщины. Не жди момента, когда следовать этому совету будет уже слишком поздно. Будь осмотрительна и контролируй свое тело. Будь примером для других женщин, особенно молодых. Если мы все решим поступать так, если все как одна будем ответственно относиться к своему телу, то заставим мужчин стать лучше. Мы вынудим их эволюционировать. Видишь, какая сила таится в тебе?